Глава 22. Я наблюдаю за появлением на ринге первой пары боксеров. Публика скандирует кричалки, поддерживая спортсменов. Но все это проходит мимо меня. Я сижу как на иголках, закусив губу и пытаясь унять противную дрожь во всем теле. Предчувствие. Не знаю почему, но меня обуревают странные чувства. Мне кажется, что сегодняшний бой будет очень непростым для Тайгера. Может, я все придумываю, и просто так проецируется мое волнение? Я не знаю. Поединки за призовые места как-то проходят вскользь. Луиза вовсю скандирует лозунги, я же отстраненно наблюдаю за победой одного спортсмена над другим. Вижу нокаут, но все это проходит, не касаясь моего сознания. Я собрана, словно пружина, в ожидании заветного боя. Смотрю во все глаза, как на ринг в очередной раз выходит профессиональный конферансье, признанный ведущий боксерских боев, знаменитость в мире бокса, специально ангажированный для ведения сегодняшней серии. Подтянутый худой мужчина в безукоризненном черном костюме выходит в центр ринга и поправляет белую бабочку, повязанную прямо под горлом, выдерживая напряженную паузу и демонстрируя профессиональную белоснежную улыбку, он начинает раскачивать толпу зрителей. «Вы пришли на главный бой сезона, так?» — задает свой вопрос Эдвард Баффин, и толпа взрывается одобрительными воплями. «Я не расслышал!» — улыбаясь еще шире и повышая голос, спрашивает ведущий. «Вы пришли на главный бой чемпионов?» «Да!» — беснуется толпа, и у меня закладывает уши от этого ора. Стадион скандирует и отбивает ритм, загораясь азартом предстоящего боя. «Итак, вы дождались!» — объявляет ведущий в микрофон с нарастающей интонацией, словно распевая гласные. «Венцом сегодняшних поединков станет... финальный бой за пояс чемпиона школьной лиги! Прошу приветствовать!» Спортсмен, выступающий в красном углу от команды Texas Idols, новичок, пробивший свой выход в финал серии беспрецедентных нокаутов. Конферансье делает эффектную паузу и, повышая голос до крика, представляет противника Тайгера. «Прошу приветствовать! Николас Льюис! «Стальной кулак!» Я смотрю, как на огромном экране проскальзывает подборка кадров с мощным темнокожим парнем, который похож на скалу. Темные глаза протыкают меня иглами ярости. Я не верю, что махина, которая сейчас направляется к рингу, это противник Тая. Толпа беснуется. Луиза вскакивает с места и скандирует разные кричалки и речевки, в конце складывая ладошки у рта, выкрикивая вместе со сторонниками нашей команды неодобрительное «У-у-у-у!». Я же сижу ни жива, ни мертва. Представляю масштаб моей личной катастрофы. Я чувствую, что Тайгеру предстоит попасть под жернова в лице этого чернокожего бойца, который для меня представляется олицетворением мифологического титана, спустившегося с небес и полного первобытной ярости. Боксер, представляющий Texas Idols, забирается на ринг и, подняв руки вверх, подбадривает своих бесчисленных болельщиков, заставляет толпу бесноваться и руководит ею, словно дирижер в боксерской перчатке.